Предаваясь ночь напролет любви, утром он вставал таким же свежим, как после нескольких часов крепкого сна. «Интересно», — подумала Лианна, — «сохранит ли Ранд такую энергию, когда его золотистые волосы посеребрит седина? Говорят, у кого совесть чиста, у того подушка под головой не вертится. Или у Ранда совсем нет совести, или он действительно вполне искренне убежден, что имеет на нее полное право». Лианна снова подавила приступ дурноты. Она еще немного постояла, опираясь о притолоку, затем направилась в комнату Масси. «Пиво уже выдохлось», — послышался капризный голос жены Жерве. «Я не собираюсь начать завтрак с таким пивом». Заметив Лианну, Масси смущенно вспыхнула и помахала ей рукой, приглашая войти. Они сидели в уютной нише за накрытым к завтраку столиком. Поток солнечных лучей вливался через окно за их спинами, согревая затылок и шею Лианны. Со двора доносился привычный шум. Уже закончились утренние молитвы, и обитатели замка принялись за работу. «Пришла поделиться радостью победы своего мужа?» — спросила Масси, отправляя в свой похожий на розовый бутон рот кусочек овечьего сыра. Лианна отвела взгляд от обильно уставленного стола, желая, чтобы свежий ветерок отнес от нее аппетитные запахи еды. «Ты знаешь, что это не так, Масси», — судорожно сглотнув, ответила она. Покончив с сыром, Масси принялась за засахаренные фрукты и, слизывая с пальцев крошки, с иронией заметила. «Неужели?» «Англичанин был у Жерве в руках, но, тем не менее, ты помогла ему бежать». «Я ничего такого не...» «Это сделала ты!» Тоном, не допускающим возражения, сказала Масси. «Возможно, тебе и удалось одурачить Жерве, но не меня». Англичанин взорвал дверь и выбрался наружу. Лианна нахмурилась, вспомнив вчерашнее признание Шионга. «Англичане уже давно знают о порохе». Масси с подозрением взглянула на нее. «А почему ты не сказала Жерве, что вы поженились с Лонгвудом Лекротой?» «Жерве хладнокровно убил бы его, а мы могли бы получить выкуп». «Выкуп? Ха!» — понимающе усмехнулась Масси. «Скорее всего, ты любишь этого англичанина. Впрочем, ничего удивительного. Он красив, как бог, и, без сомнения, великолепен в постели». Казалось, она говорила это сама себе. «Да, я знаю, что значит любить человека так сильно, что готов сделать для него все, что угодно». «Любовь здесь совершенно ни при чем», — продолжала защищаться Лианна. «Он мог утонуть в подземелье». «Как раз это от него и требовалось». Лианну до глубины души возмутила такая жестокость. Она так разволновалась, что к горлу опять подступила тошнота. Кое-как подавив ее, Лианна напомнила себе, что Масси переживает исчезновение Жерве и беспокоится о своем будущем. Масси сунула ей под нос блюдо с отличными солеными оливками. «Поешь что-нибудь? Ты бледна, как смерть!» Лианну чуть не вырвало. Она резко оттолкнула от себя тарелку. «У меня совсем нет аппетита». Масси подозрительно взглянула на нее. «Зачем ты здесь? Теперь за меня должны заплатить выкуп?» «Конечно же нет», — поспешно ответила Лианна. Она с мужем еще не говорила об этом, но она была уверена, что Ранд думает точно так же. «Как только Жерве придет за тобой, ты будешь свободна». «Свободна!» — — фыркнула Масси.